Эпилог. 4 года спустя. С самого утра в доме велись приготовления к большому семейному ужину. Должны были приехать родители, дядюшки и тетушки Делиана. Я, мягко говоря, волновалась, впервые самостоятельно организуя семейный праздник, как жена и хозяйка. Хотелось, чтобы все прошло гладко. Но какое там, когда у тебя на попечении проказливый кот-фамильяр и не менее проказливые мышки? Я села на диванчик в гостиной, чтобы перевести дух. В прошлом году мы окончили академию. Я ушла после 8-го курса, получив специализацию по фамильярам. Делиан же решил получить углубленное образование по боевым заклинаниям, которое заняло еще 2 года. Так что выпускались мы из академии вместе. Обосноваться в Мэйвилле стало нашим общим решением. С городом было связано много воспоминаний. Да и я любила дом, в котором росла. И даже годы с мачехой и сестрами не смогли этого изменить. Проверка документов подтвердила, что Магда с помощью нечистого на руку поверенного подделала завещание отца, за что и в итоге поплатилась. Было судебное разбирательство. В тюрьму ее не посадили, но назначили общественные работы, что, на мой взгляд, для мачехи было куда страшнее заключение. Она снова была вынуждена шить комбинезоны и защитные костюмы для городских рабочих, но на этот раз бесплатно. От Габриэла и Рафаэла отвернулись все подруги, как только история с поддельными документами всплыла наружу. А потом они провалились на сессии и были отчислены из академии. Больше я с мачехой и сводными сестрами не виделась. Слышала только, что они уехали из Мэйвилля после того, как Магда отработала наказание. «Мяу!» Мимо пронеслась рыжая молния и ловко вскарабкалась по шторам. «Тошка, фу! Сколько раз говорить, нельзя по ним лазать!» Воскликнула я, подскакивая к коту и снимая его. Он позволил это сделать, но сразу же вцепился на этот раз в мое плечо. Настороженный взгляд фамильяра неотрывно смотрел на что-то сзади. Я обернулась. Там на полу сидели Пикси и Дикси и угрожающе скалили свои маленькие, но очень острые клыки. Тогда еще на 6-м курсе мне окончательно надоели все попытки Тошки сожрать мышей, что я с помощью магии немного их усовершенствовала, чтобы изменить расстановку сил, и, судя по всему, перестаралась. Теперь Пикси и Дикси могли за себя постоять, а еще припомнить коту все свои обиды. Чем они и занимались, стоило только мышкам сбежать из клетки. «А вы прекратите себя так вести», — наставительно сказала я Пикси и Дикси. «Ай!» — воскликнула служанка, которая пыталась войти в гостиную, но под ноги ей попали мышки. «Леди Фэкстон, там кто-то съел весь сыр». Я перевела осуждающий взгляд на 2 прохвосток. Они переглянулись и дали дёру. «Вот ведь брыльсовое создание!» — выругалась я. «Что за шум?» — из кабинета показался Делиан. Мышки сожрали сыр. И как в них столько влезло? Я отпустила кота, и он поспешно спрятался под диван. Ответ на последний вопрос я прекрасно знала. Сила, несвойственная маленьким тельцам, требовала много еды. «Но ничего страшного. Обойдемся без сырной тарелки», — ответил Делиан и подошел ко мне. «Ты лучше присядь». Я послушалась его и опустилась на кресло. Муж обошел его и принялся массировать мои плечи. «А твоя тетушка и забыла. Она ведь так придирчива». «Дорогая, мне кажется, даже когда придет ее час, и она попадет на небеса, тетушка и забыла, и там найдет к чему придраться. Развлечение у нее такое». «Простите», — снова подала голос служанка. «Они не только сыр съели. Орехи, — предположила я. Виноград, крем с пирожных. Немного погрызли конечный сервелат и скалку поварихи, которой та пыталась их прогнать». Я прикрыла глаза. «Можешь идти», — отпустил ее Делиан. «Это будет катастрофа», — простонала я, когда мы остались вдвоем. «Или обычный ужин в большой дружной семье», — весело сказал муж, продолжая массировать мои плечи. «Они все подумают, что тебе не повезло с женой». «Марианна». Делиан обошел кресло и наклонился надо мной. «То, что я встретил тебя, — самая большая удача в моей жизни. А мнение родственников не имеет значения. Мои родители в тебе души не чают, кроме того. Подозреваю, что пока тетя Изабелла будет ворчать под нос, что ей не подали сыр, отец и мама набросятся на нас с расспросами». «Когда им ждать внука?» — заключила я, и тут мне в голову пришла гениальная идея. «А может, им животное подарить? Какую-нибудь славную магически инновационную собачку? Твоя мама давно хочет пуделя. Она говорила. Подарим и сами заведем, пообещал Делиан. Он взял мою руку и потянул на себя, тем самым вынуждая встать и попасть в его объятия. И малыша заведем. Можно начать прямо сейчас. Делиан! С наигранным возмущением воскликнула я и обвела шею своего любимого мужа руками. Нам можно перестать так усердно стараться. Почему? Удивился он. Ты передумала? Нет, рассмеялась я и прижалась к нему ближе. Мы уже достаточно постарались, и наши старания принесли результат. То есть? Да, скоро у нас появится малыш. На лице Делиана сменились удивление, неверие, а затем появился восторг. Вскрикнув, он подхватил меня на руки и закружил. Я уткнулась лицом в его шею, и счастливый смех наполнил гостиную. Моя интуиция меня не подвела. Конец.